Он очень страдал от отсутствия пилы. Этот инструмент невозможно было изготовить самому, ведь он позволял бы ему сэкономить многие месяцы работы ножом или топором. Однажды утром он решил, что навязчивые мысли о пиле свели его с ума. Проснувшись, он услышал звук, который мог возникнуть только при пилении. Временами шум стихал, словно пильщик делал передышку, потом возобновлялся с прежней силой, такой же монотонный и ровный. Робинзон потихоньку выбрался из-под козырька скалы, где привык ночевать, и на цыпочках стал подкрадываться к источнику шума, пытаясь заранее совладать с потрясением при виде пока еще неведомого человеческого существа. И что же? У подножья одной из пальм он наткнулся на гигантского краба, который распиливал клешнями кокосовый орех. Другой краб, забравшись на дерево, тем же манером отделял орехи от ветки и сбрасывал вниз. Эта парочка членистоногих не обратила ровно никакого внимания на потерпевшего бедствие человека и спокойно продолжала свои шумные занятия. Зрелище это внушило Робинзону глубокое отвращение. Он побрел на лужайку, где его ждал недостроенный бот, утверждаясь в мысли, что остров так и остался для него чужим, что над ним тяготеет проклятие, и что суденышко, чей нескладный, но такой родной силуэт просвечивал сквозь заросли дрока, единственная его связь с миром. За неимением лака или хотя бы смолы, чтобы пропитать борта и днище, Робинзон решил изготовить клей по способу, известному еще со времен посещения судоверфи на УЗИ. Для этого ему пришлось свести целую рощицу астралиста, которую он заприметил на восточном берегу острова с самого начала строительства. Полтора месяца у него ушло на то, чтобы очистить деревца от коры и снять лыко, осторожно разрезая его на полоски. Потом он долго кипятил в котле эту нитевидную беловатую массу, которая мало-помалу превратилась в густую, вязкую жидкость. Сняв ее с огня еще кипящей, он быстро пропитал ею весь корпус бота. И вот судно было закончено, но долгая история его создания навсегда запечатлелась на коже Робинзона. Порезы, ожоги, шрамы, мозоли, заусенцы и несмываемые пятна свидетельствовали о жестокой борьбе, которую ему пришлось вести за создание своего однокрылого кораблика. Он не нуждался в судовом журнале. Для воспоминаний достаточно будет взглянуть на собственное тело. Робинзон начал собирать припасы в дорогу, но вскоре оставил это занятие, решив сперва спустить бот на воду, чтобы проверить, достаточно ли он остойчив и водонепроницаем. В глубине души он терзался страхом, страхом неудачи, нового бедствия, что сведет на нет труды, от которых зависела вся его жизнь. Он представлял себе, вот избавление спущено на воду, и вдруг обнаруживается какой-нибудь неисправимый порог в конструкции, например, слишком высокая или слишком низкая осадка. В первом случае бот станет неуправляемым, его захлестнет даже слабая зыбь, во втором опрокинется при самом незначительном волнении на море. Ему уже в страшных кошмарах мерещилось, как избавление, едва коснувшись воды, камнем идет ко дну, и сам он вместе с ботом, кренящимся сбоку на бок, погружается в зеленые морские глубины, в мрачные бездны. Наконец он решился приступить к спуску избавления, хотя неясные страхи так долго заставляли его откладывать это событие. Сперва он даже не очень удивился, когда понял, что невозможно протащить по песку до моря судно, весящее более 1000 фунтов. Но это первая неудача обнаружила перед ним всю сложность проблемы, над которой он доселе не задумывался всерьез. Вот тут-то ему и представился случай постичь ту важную метаморфозу, какую претерпел его разум под влиянием одиночества. Похоже было, что область его мыслительной деятельности одновременно и сузилась, и углубилась. Ему становилось все труднее думать о нескольких вещах разом, все труднее переходить от одного предмета размышления к другому. Так он понял, что окружающие служат для нас постоянным раздражителем не только от того, что будоражит нашу мысль, мешая вариться в собственном соку, а еще и потому, что одна лишь возможность вторжения чужих приоткрывает нам завесу над целым миром явлений, расположенных на периферии нашего внимания, но в любой момент способных стать его центром. И вот это-то периферийное, почти призрачное присутствие вещей, которые ныне перестали заботить Робинзона, постепенно исчезло из его сознания. Теперь он жил в окружении предметов и явлений, подчинявшихся простому, непреложному закону «все или ничего». Потому-то, поглощенный строительством избавления, он упустил из виду проблему спуска на воду. Следует также добавить, что Робинзон вдохновлялся примером Ноева ковчега, ставшего прототипом избавления. Ковчег, сооруженный на суше, вдали от моря, ждал, когда вода придет к нему, не извергнувшись с небес или с горных вершин. Отчаяние, сперва подавленное, потом исступленное, охватило Робинзона, когда ему не удалось подсунуть деревянные кругляши под киль, чтобы выкатить бот на берег, как бывало в Йорке во время реставрации собора выкатывали целые колонны. Бот оказался неподъемным. И Робинзон только вышиб один из шпангоутов, когда слишком сильно налег на кол, служивший ему рычагом. После трехдневных бесплодных усилий он бросил эту затею. Гнев и изнеможение застилали ему глаза. И тогда он решил прибегнуть к крайнему средству. Коль скоро нельзя спустить избавление к морю, он, может быть, заставит море подняться к избавлению. Достаточно прорыть канал, который, начинаясь у берега, прорежет склон и, постоянно углубляясь, достигнет строительной площадки. Бот опустится в канал, и прилив вынесет его в бухту. Робинзон тотчас же лихорадочно принялся за работу. Но потом, слегка поостыв, измерил расстояние, отделявшее избавление от берега, а главное — высоту склона над уровнем моря. Ему предстояло прорыть канал длиной в 120 ярдов и заглубить его в скалу на 100 с лишним футов. Гигантский, нечеловеческий труд, на который даже при самых благоприятных обстоятельствах не хватило бы всей его оставшейся жизни. И он отступился. Жидкая тина, над которой тучами велись комары, лениво колыхалась, когда молодой кабан, высунув из нее одно лишь пятнистое рыльце, норовил потеснее прижаться к материнскому боку. Здесь, на восточной оконечности острова, в болотной трясине, десятки семей пекари